Глава 7. На Черное море они отправились поездом. Тот, наконец, представился ему и звался теперь товарищем Гавриловым. Он ехал в одном купе с сыном вождя и спал на второй нижней полке. Верхние оставались незанятыми до конца их путешествия. Сопровождавшие их двое военных ехали в соседнем купе, и дорога держались очень скромно, в сторонке. Например, ходили в вагон-ресторан всегда в одно время с ними, но никогда не садились с ними за один столик. Все три дня пути сын вождя почти неотрывно глядел в окно. Когда они ходили обедать и ужинать в ресторан, завтрак им приносили прямо в купе, он обязательно занимал место по ходу поезда и продолжал жадно смотреть на проносившиеся за окном пейзажи. Он, конечно, с детства знал, что живет в огромной стране, но только сейчас вполне оценил, насколько она велика и как разнообразна ее природа. Уже на второй день пути климат и пейзаж за окном резко переменились. Воздух, врывавшийся в приспущенное окно, стал раскаленным. На станциях Гаврилов покупал клубнику и черешню, сам их мыл в туалете и щедро угощал сына вождя. Наконец они прибыли на место. Он вышел из вагона вслед за Гавриловым и полной грудью вдохнул ласковый морской воздух. Пахло какими-то разогретыми на солнце травами, пахло людьми, пахло паровозным дымом, мазутом и совершенно отчетливо морем. На вокзале сына вождя и Гаврилова встретила молчаливая группа военных. Их усадили в черный автомобиль и повезли по дороге, идущей вдоль берега моря. Машина остановилась. Совсем недалеко от моря, отделенная от него только темно-серой асфальтовой полоской шоссе и железнодорожной насыпью, за высокой кирпичной стеной располагался санаторий для ответственных работников страны, как сказал ему товарищ Гаврилов. Раскрылись железные ворота в кирпичной стене, и машина въехала на территорию санатория. Сразу за воротами стояла небольшая каменная будка. Оставив сына вождя стоять на дорожке, Гаврилов вошел в будку и, как можно было понять по его голосу, хорошо слышному через открытое окно, стал звонить в Москву и докладывать кому-то об их благополучном прибытии на место. Несколько белых корпусов прятались в глубине роскошного парка, а вблизи он видел ухоженную зелень газонов и множество чудесных южных цветов, названий которых он не помнил, а может быть и не знал никогда. Над обычными деревьями парка высились верхушки высоких пальм, размахивающих на ветру длинными и гибкими темно-зелеными перьями. Сын вождя стоял возле своего чемодана и оглядывался в восторженном изумлении. Откуда-то сверху на него наплывал пряный, чуть лимонный запах. Он поднял голову и увидел большое темно-лиственное дерево, на ветвях которого покачивались неправдоподобно огромные белые цветы. «Магнолия!» — вдруг вспомнил он. Он видел такие деревья в полузабытой прошлой жизни. Он вспомнил нарядных людей, белые платья и кружевные зонтики дам, целые горы цветов на улицах, ослепительно белые доломаты в глазах, жестко накрахмаленные скатерти и салфетки на столиках, просторно расставленных на веранде ресторана. Он вдруг вспомнил даже вкус холодного лимонада из высокого запотевшего бокала. «Пей маленькими глотками». «Не то простудишь горло», — говорила ему мама. «Ницца» — так называлась та удивительная жизнь. «Берите чемодан и пойдемте разыскивать наше пристанище». Он вздрогнул, услышав голос Гаврилова, но послушно наклонился и поднял довольно тяжелый чемодан со своими вещами, которых он еще сам не видел. Они прошли мимо цветников, мимо пруда со старыми ивами на берегу и каменной беседкой на острове, мимо прелестной прозрачной рощицы бамбука. Пристанище оказалось отдельным маленьким домиком, наполовину укрытым за высокими кустами роз. В домике была гостиная, ванная комната с туалетом и большим окном, и две спальни. Одну занял Гаврилов, вторую он предложил сыну вождя. Он сказал, что в домике они будут жить вдвоем. Сын вождя прошел в свою спальню. Он поставил чемодан возле платяного шкафа, присел на аккуратно застеленную кровать и покачался, наслаждаясь упругостью пружинного матраца. Потом положил чемодан на письменный стол, стоявшего окна, раскрыл его и, радуясь каждой вещи, начал раскладывать все по местам. Белье, халат, несколько рубашек, спортивный костюм и белый костюм из сурового полотна, легкие туфли с дырочками, сандалеты. Он оглаживал каждую вещь и раскладывал, развешивал, перекладывал и перевешивал, и получал от этого истинное удовольствие. Разобрав вещи, они с Гавриловым по очереди приняли ванну, немного отдохнули и отправились обедать в один из больших корпусов. И какой же обед им подавали! Впрочем, теперь уже и не вспомнить, какой именно обед был им подан в первый день по приезде. В санатории прекрасно кормили во все дни их пребывания в нем. Да и неважно это, в конце концов, не в этом дело. Хотя именно в столовой все и началось. Очень умен был товарищ Гаврилов. Он водил сына вождя в общую столовую, чтобы тот не чувствовал себя изгоем, отверженным, арестантом. Но умел как-то так подгадать время, что когда они входили в общий зал, там уже почти все столики были пусты. Потому ни у кого не могло сложиться впечатление, что они намеренно избегают соседей. Почти всегда еду им подавала одна и та же девушка, совсем юная, на вид лет 16. У нее была загорелая кожа, стриженные короткие русые волосы, детские, еще не совсем сформировавшиеся черты лица и серые глаза. Сыну вождя она очень нравилась, но он терялся, когда она, улыбаясь, подходила с подносом к их столику, выставляла кушанье и желала приятного аппетита. «Симпатичная комсомолочка», — заметил как-то Гаврилов. Сын вождя ничего не ответил, но почувствовал, что краснеет от гнева. Что-то в голосе Гаврилова ему очень не понравилось. Однажды сын вождя услышал, как ее окликнул кто-то из других официанток. «Марина!» Так он узнал ее имя. Марина была первой женщиной, которую он видел так близко и так часто после долгих лет пребывания среди мужчин, не считая, конечно, тюремных надзирательниц и курсанток милицейской школы. Но помилуйте, разве же это были женщины? Раза два он видел, как Марина проходила по дорожкам парка, но всегда на значительном расстоянии от него. Если бы даже он вздумал окликнуть ее, ему пришлось бы кричать, а это было бы и невежливо по отношению к девушке и свидетельствовало бы о крайней его невоспитанности. Как-то он увидел Марину на пляже. Это было вечером. Сын вождя понемногу учился плавать, но очень стеснялся и своего неумения, и своей нездоровой худобы. Они с товарищем Гавриловым обычно ходили купаться рано утром или уже к вечеру, когда пляж пустел. Гаврилов сам учил его плавать и даже поддерживал его в воде. Именно в один из таких вечеров, барахтаясь в воде неподалеку от Гаврилова, сын вождя увидел, как по пляжу, помахивая на ходу полотенцем, неспешно идет Марина. У него захватило дух, и он чуть не нахлебался воды, увидев ее. Марина, конечно, была в купальнике, но для него она была как бы обнажена. Марина шла, наклонив голову и не глядя по сторонам, но сын вождя почему-то заволновался, застыдился и зашел в воду поглубже. Он даже присел в воде, ужасно стесняясь своего тощего бледного тела, но не отводил глаз от девушки, медленно и задумчиво, идущей по самой кромке суши. А море плело и выкладывало ей под ноги длинное тонкое кружево из песка и пены. Ее тело в голубом купальнике было все облито медно-красным светом заходящего солнца, и она показалась ему ожившей медной статуэткой. Такая фигурка стояла у отца на письменном столе и держала абажур настольной лампы. Ночью он почти не спал. Он без конца просматривал одну и ту же сцену. Марина появляется в поле его зрения слева, медленно проходит направо, чуть привставая на носки при каждом шаге. Полотенце покачивается в ее руке, голова опущена, как будто она внимательно считает собственные шаги, а русая скобочка волос прикрывает верхнюю часть лица, оставляя на виду только кончик носа и немного тяжеловатый круглый подбородок. Потом видение уходит вправо и исчезает. Но он переводит закрытые глаза налево, и Марина снова появляется и снова плавно, чуть приподнимаясь при каждом шаге, движется вправо, чтобы затем исчезнуть. И снова. Он заснул только под утро, чтобы во сне увидеть то же самое. Марину, задумчиво идущую вдоль кромки набегающих маленьких волн. На другой день в столовой он боялся поднять на нее глаза. Боялся даже поглядеть искоса ей в спину, когда она отходила от их столика. Он и есть почти не мог. Только пил без конца минеральную воду. Днем он ходил на пляж с Гавриловым, но не купался, только загорал. «Как вы себя чувствуете?» — встревожился за ужином товарищ Гаврилов. «Вы почти ничего не едите. Не заболели?» «Нет, я не заболел». «Купаться пойдете?» «Попозже, когда стемнеет. Можно?» «Хорошо, приходите попозже. А я пока отправлюсь один. Я буду на нашем обычном месте». Товарищ Гаврилов ушел на пляж, а сын вождя один отправился в парк. Он нашел в цветнике укромную скамейку среди каких-то огромных кустов с прядно пахнущими розовыми цветами. Сел на нее и впервые за этот день попытался собрать свои мысли и привести их в порядок. Из дальнего угла парка, где были летние эстрады и танцевальная площадка, доносилась музыка. В детстве его, конечно, обучали игре на фортепиано и водили на музыкальные концерты, а мама сама прекрасно играла на фортепиано и пела. Но то была совсем другая музыка. Даже приглушенные расстоянием и смягченные шелестящим в листве ветерком, звуки, доносившиеся с танцевальной площадки, казались ему грубо страстными, нагловатыми. С другой стороны цветника слышались бодрые молодые голоса и звонкие удары ладоней по мячу. Там играли в волейбол. Он ни о чем не думал, а только повторял про себя: «Марина, Марина, Марина. Ему очень хотелось произнести это имя вслух, попробовать его на вкус. И он негромко по слогам произнес: «Ма-ри-на». И в ту же самую секунду, как только он произнес ее имя, из-за поворота садовой дорожки вышла Марина. Она шла, не видя его, задумавшись о чем-то, а под мышкой у нее был волейбольный мяч. Было похоже, что она шла к волейбольной площадке. На ней были короткие шаровары и белая с синим футболка с черным шнурком у ворота, а на ногах белые носки и резиновые спортивные тапочки. Ему вдруг показалось, что он слишком громко произнес ее имя, и она вышла на его зов из таинственной своей жизни. И вот она идет к нему, а он абсолютно не знает, что ему делать и о чем говорить с нею. Он надеялся, что Марина его не заметит, и только боялся, чтобы она не услышала, как громко стучит его сердце. И она, словно и вправду что-то услышав, вдруг остановилась и тревожно, как ему показалось, огляделась, но, заметив его, улыбнулась и подошла к нему. «Товарищ, можно мне присесть с вами рядом?» — спросила она. Он кивнул. Он еще не мог говорить. «Я вас никогда не вижу на волейбольной площадке. Вы что, в волейбол совсем не играете?» «Да. То есть, нет, не играю». Марина помолчала, подкидывая свой мяч, а потом вдруг спросила: «Скажите, а чего это вы всегда один или с этим страшным человеком?» «Страшным?» — растерянно переспросил сын вождя. «Ну, вообще-то он не страшный, но у нас его все почему-то боятся». «Нет, он совсем не страшный», — проговорил, чуть запинаясь, сын вождя. «Это у него работа такая». «А как вас зовут, товарищ?» — спросила Марина. И опять сын вождя растерялся. «Вы забыли, как вас зовут, бедный?» — насмешливо и ласково пропела она. «Нет, я не забыл. Меня зовут Георгий». «Очень красивое имя», — одобрила она. «А я Марина». «Я знаю», — ответил сын вождя и смутился. «Ну вот мы и познакомились», — весело сказала Марина. «А теперь пойдемте играть в волейбол. Я вас научу, это же совсем просто». «Нет, я не могу», — испугался сын вождя. «Стесняетесь пойти с девушкой из столовой? А там много наших гостей играет. Это не запрещено санаторными правилами». «Почему я должен стесняться? Я бы почел за честь». «Ну, не знаю. Здесь в санатории только важные люди отдыхают. Но многие из них с нашими девушками из обслуги танцуют и в волейбол играют. Хоть мы и не гости, а только работаем здесь. А я тогда же и не местная. Я из Крыма, а сюда меня направили по комсомольской путевке на один сезон. Но если повезет, меня возьмут на постоянную работу. И тогда мне не надо будет домой возвращаться». «А вы хотели бы остаться здесь?» «Конечно». «А разве в Крыму плохо?» «Почему? Совсем неплохо. Но здесь хорошо платят, а у нас семья большая. Нас у мамы пятеро, и я старшая. А отца нет, в гражданскую погиб. Он был красный командир», — с гордостью сказала Марина. Он не знал, что на это ответить. Оба помолчали немного, а потом Марина предложила: «Пойдемте погуляем». «Как это?» «Да очень просто. Пройдемся по парку и вернемся сюда». «Вот так? Вдвоем? Вы и я?» «Ну да. Ага, вы все-таки стесняетесь пройтись с девушкой из столовой». «Нет-нет, что вы! Я просто никогда не гулял с девушками. А если быть совсем откровенным, то у вас и не было знакомых девушек. Я угадала?» «Угадали». Если не хотите гулять по парку, можно пойти на танцплощадку. Вы умеете танцевать?» «Не умею». «Интересный вы человек. Ну а плавать-то вы умеете?» «Я учусь плавать». «Тогда пойдемте на пляж». Сын вождя представил себе, как они с Мариной спускаются по тропинке на берег моря, а там товарищ Гаврилов. Это показалось ему настолько нелепым, что он испуганно замотал головой. «Нет-нет, что вы?» «Да почему же?» – удивилась Марина. «Сейчас уже поздно, и я должен идти. Простите меня». Он вскочил на ноги, поклонился Марине и ужасно покраснел. Марина сначала поглядела на него удивленно, а потом тоже смутилась и вдруг спросила: «Я вас чем-то обидела?» «Нет, вы не обидели меня. Вы меня ничуть не обидели, Марина. Просто я человек со странностями. Вы уж не удивляйтесь, пожалуйста, моему нелепому поведению. Я ведь предупредил, что не умею разговаривать с девушками». «Какой же вы все-таки чудной! Ну, в таком случае, до послезавтра». «Почему до послезавтра?» «А потому, странный человек, что завтра у меня выходной, и уж где-где, а в столовой меня никто не увидит». Она протянула ему руку, и он схватил ее, будто желая удержать Марину, и опять растерялся. Он не знал, что делать, и просто стоял и держал Марину за руку. «Ну что же вы? Отпустите теперь мою руку и скажите: спокойной ночи, Марина». «Спокойной ночи, Марина. Очень рад был с вами познакомиться». «Вот это уже лучше! Взаимно!» – засмеялась она. Сын вождя набрал побольше воздуха и выпалил: «Марина, давайте пойдем завтра к морю, но только рано-рано утром, когда все в санатории еще спят». «Чудненько. Я тоже люблю купаться по утрам, когда вода еще прохладная, а не барахтаться днем в теплом молоке. Давайте встретимся прямо на пляже напротив санатория. Вы умеете рано вставать?» «Конечно. Я буду вас только, во сколько вы прикажете». «Да зачем же я стану вам приказывать? Вы просто приходите часов в 6 утра. Договорились?» «Договорились». «Пока», — сказала Марина. Снова тихонько засмеялась и пошла от него по аллее. Он стоял и смотрел ей вслед. Потом тихо прошептал: «Марина». Она, будто услышав, обернулась и помахала ему рукой, прежде чем скрыться за поворотом дорожки. Он сел на скамью и обхватил голову руками. «Что же это такое с ним случилось? Что это за новая жизнь начинается у него? Уже началась». Ему было радостно, тревожно и почему-то тоскливо одновременно.